Глава 27. Тени в зале шифровалки начали удлиняться и терять четкость. Автоматическое освещение постепенно становилось ярче. Сьюзен по-прежнему молча сидела за компьютером, ожидая вестей от следопыта. Поиск занял больше времени, чем она рассчитывала. Мысли ее мешались. Она тосковала по Дэвиду и страстно желала, чтобы Грег Хейл отправился домой. Но Хейл сидел на месте и помалкивал, поглощенный своим занятием. Ей было безразлично, чем именно он занят, лишь бы не заинтересовался включенным транстекстом. Пока этого, по-видимому, не случилось. Цифра 16 в окне отсчета часов заставила бы его завопить от изумления. Сьюзен допивала уже третью чашку чая, когда это, наконец, произошло. Компьютер пискнул. Пульс ее участился. На мониторе появилось символическое изображение конверта. Это значило, что пришло сообщение по электронной почте. Сьюзен бросил быстрый взгляд на Хейла, но тот был всецело поглощен своим компьютером. Затаив дыхание, Сьюзен дважды щелкнула по конверту. «Северная Дакота», — прошептала она еле слышно. «Посмотрим, кто ты такой». Сьюзен прочитала открывшееся сообщение, которое состояло из одной строчки, потом прочитала его еще раз. «Пообедаем у Альфреда в 20:00». В другом конце комнаты Хейл еле слышно засмеялся. Сьюзен взглянула на адресную строку сообщения. «From hail@crypto.nsa.gov». Гнев захлестнул ее, но она сдержалась и спокойно стерла сообщение. «Очень умно, Грег. Там подают отличный карпаччо». Хейл улыбнулся. «Что скажешь? А потом мы могли бы... Выкинь это из головы. Сколько в тебе снобизма!» Хейл вздохнул и повернулся к своему компьютеру. В этом вся ее сущность. Блестящий криптограф и давнишнее разочарование Хейла. Он часто представлял, как занимается с ней сексом. Прижимает ее к овальной поверхности транстекста и берет прямо там, на теплом кафеле черного пола. Но Сьюзен не желала иметь с ним никакого дела. И что, на взгляд Хейла, было еще хуже, влюбилась в университетского профессора, который, к тому же, зарабатывал сущие гроши. Очень жаль, если она истратит свой превосходный генетический заряд, произведя потомство от этого выродка. А ведь могла бы предпочесть его, Грега. «У нас были бы красивые дети», — подумал он. «Чем ты занята?» — спросил Хейл, пробуя иной подход. Сьюзен ничего не ответила. «Я вижу, ты выдающийся командный игрок. Может быть, можно взглянуть?» Он встал и начал обходить круг терминалов, двигаясь по направлению к ней. Сьюзен понимала, что сегодня любопытство Хейла может привести к большим неприятностям, поэтому быстро приняла решение. «Это диагностика», — сказала она, взяв на вооружение версию командера. Хейл остановился. «Диагностика?» В голосе его слышалось недоверие. «Ты тратишь на это субботу, вместо того, чтобы развлекаться с профессором?» «Его зовут Дэвид». «Какая разница?» «Тебе больше нечем заняться?» Сьюзен метнула на него недовольный взгляд. «Хочешь от меня избавиться?» Надулся Хейл. «Если честно, да». «Не надо так, Сью, ты меня оскорбляешь». Глаза Сьюзен сузились. Она терпеть не могла, когда он называл ее Сью. Вообще-то она ничего не имела против этого имени, но Хейл был единственным, кто его использовал, и это было ей неприятно. «Почему бы мне не помочь тебе?» — предложил Хейл. Он подошел ближе. «Я опытный диагност, к тому же умираю от любопытства узнать, какая диагностика могла заставить Сьюзен Флетчер выйти на работу в субботний день». Сьюзен почувствовала прилив адреналина и бросила взгляд на следопыта. Она понимала, что не может допустить, чтобы Хейл его увидел. Последует слишком много вопросов. «Я хочу сохранить это в тайне», — сказала она. Но Хейл продолжал приближаться. Когда он был уже почти рядом, Сьюзен поняла, что должна действовать. Хейл находился всего в метре от нее, когда она встала и преградила ему дорогу. Его массивная фигура буквально нависла над ней, запах одеколона ударил в ноздри. «Я сказала нет». Она смотрела ему прямо в глаза. Хейл наклонил голову на бок, явно заинтригованный такой скрытностью. И, как бы желая обратить все в игру, сделал еще один шаг вперед. Но он не был готов к тому, что произошло в следующее мгновение. Сохраняя ледяное спокойствие, Сьюзен ткнула указательным пальцем в твердокаменную грудь Хейла и заставила его остановиться. Хейл в шоке отпрянул. поняв, что она не шутит. Сьюзан Флетчер никогда еще до него не дотрагивалась, даже руки не коснулась. Правда, это было не то прикосновение, какое он рисовал в воображении, представляя себе их первый физический контакт, но все же. Хейл долго с изумлением смотрел на нее, затем медленно повернулся и направился к своему терминалу. Одно ему было абсолютно ясно. Распрекрасная Сьюзан Флетчер бьется над чем-то очень важным, и можно поклясться, что это никакая не диагностика.